8 июня 1988 года без преувеличения можно назвать моим вторым днем рождения. Если бы не подоспевшие достижения сердечно-сосудистой хирургии и не личное мастерство профессора Майснера, то весь мой век был бы 56 лет без малого. Жизнь после жизни. Пока я долеживал свои дни в больнице, меня навещали разные люди. А среди них и старый друг Саша Чудаков, критик, которого и его жену Мариетту я знал с их молодоженства в коммунальной квартире в Сокольниках. В 68-м году мы были соседями по снимаемым дачам на станции «Отдых». Продукты возили, естественно, из Москвы. Саша по утрам бегал на дальние дистанции, забегал к нам, завтракал, после чего нам опять приходилось ехать за продуктами. Он был большой, жизнерадостный, полный сил и оптимизма. В конце своей недлинной жизни написал неожиданно яркие воспоминания. В Германию он попал в числе первых, бывших невыездными, а теперь выезжавших. Вел курс не то в Гамбурге, не то в Кёльне, заехал в Мюнхен и вот нашел меня. После него пришел Саша Перуанский, принес «Московские новости» номер 25, 19 июня 1988 года со статьей Рязанова «Великодушие», предлагавшей власти реабилитировать меня, приложение номер 9. В этой статье Рязанов опять употребляет неточное слово. «Великодушие» проявляют к преступникам, кем я все-таки не был. Вообще все письмо щедро сдобрено чисто советскими демагогическими приемами и оборотами, вроде слов «наше великое государство» и существительное и прилагательное с большой буквы. Я таким стилем никогда не владел, оттого и судьба моя сложилась так, как сложилась. В данном случае я говорю не в похвалу себе и не в укор Рязанову. Человек, работавший в советском искусстве, если хотел чего-то легально добиться, а я когда-то хотел, должен был уметь разговаривать с советскими чиновниками на понятном им языке. Используя принятые демагогические обороты, ритуальные выражения и к месту употребляя заглавные буквы. Потом я узнал, что Рязанов все свои шаги делал только с разрешения высшего начальства. Даже на написание первого письма мне и спросил разрешение у тогдашнего второго человека в Политбюро Александра Яковлева. Тот разрешил с оговоркой, что Рязанов должен подчеркнуть, что это письмо — его частная инициатива, что тот и выполнил. Прочтя статью Рязанова, я опять соединился с Абрахамом, взбудоражил его. Он, наконец, Рязановым всерьез заинтересовался, откликнулся. Начались реальные переговоры. Русско-турецкая борьба. А я пока восстанавливался. После операции бросил курить. Сделать это оказалось гораздо легче, чем я ожидал. Сколько раз сокращал, бросал, возвращался к прежней норме, пачка в день. Правда, последнее время уже организм курения не принимал. По утрам я еле-еле со страшным бульканьем втягивал в себя воздух, и все-таки, едва просыпался, рука тянулась к сигарете. После операции я думал примерно так. 56 лет уже прожил. Можно и умереть. Но умирать из-за этой маленькой вонючей вещи, которая называется сигаретой. И мне вдруг стало противно курить. Курильщики стали вызывать во мне сочувствие, особенно курящие на морозе. В больнице после реанимации я делил палату с турком, который, насколько я понял, был контрабандистом или, по-немецки, шмуглером. Закупал в Турции поддельные роликсы и бригеты и завозил их в больших количествах в Германию. Этот едва смог сползти с кровати, начал курить. Приоткрывая окно, курил. Возникал сквозняк, и тяга влекла дым странной траектории через меня к двери. Я просил турка не курить. Он продолжал. Я ему предлагал, если хочет покончить с жизнью, прыгнуть прямо в окно. Потом сползал со своей кровати, шел к нему и плечом отталкивал его от окна. Это, наверное, смешно было смотреть со стороны, как пихают друг друга два еле стоящих на ногах доходяги. Турка часто навещала жена, одетая по-европейски в джинсы. Когда она уходила, турок жаловался, что она у него одна. По его мнению, оптимальное количество жен равнялось трем. Две мало, четыре много. Иногда он мне грубил, но я на него не обижался. Однажды в ответ на какую-то мою фразу он с презрением сказал: «Подумаешь, профессор». «А я профессор и есть», — сказал я ему практически в шутку. Но он без шуток сразу поверил. Перешел со мной на «вы» и стал менее разговорчив. Его выписали на день раньше меня. Он меня обнял и прослезился. Две смерти. Месяц я восстанавливался в санатории, не курил, держал диету, что было нетрудно. Больных кормили по трем нормам на выбор. Строгая диета — 800 калорий. Нестрогая — 1200. И вообще без диеты. Я выбрал 1200 и за три недели похудел на 8 килограммов. За это время написал сценарий Потемкину и получил от Эрика 75 тысяч долларов. В тот год случились две ранившие меня смерти. В феврале умерла моя первая жена Валя. И потом долго снилась мне, смотрящая на меня молча, смиренно, с немым укором, от которого я просыпался с чувством неисправимой вины. А в конце моего пребывания в санатории Ира привезла весть о самоубийстве Вали Петрухина, которое показалось мне глупым, нелепым и, если можно так сказать, несвоевременным. Я ведь предчувствовала, что уже скоро-скоро увижусь со многими дорогими мне людьми, и Петрухин в этом воображаемом коротком списке занимал одну из первых строчек. Если иметь в виду то, что называется здравым смыслом, то гибель его была ничем не оправдана. На волне перестроечных перемен он занялся цветочным бизнесом. Одолжил много денег, завез с юга огромное количество цветов, что-то продал, что-то у него пропало. Он решил, что обанкротился, впал в депрессию и осуществил давно задуманное. Сидя ночью в дубнинской гостинице, написал предсмертную записку и прыгнул с 9-го этажа. После смерти оказалось, что для паники у него не было никаких оснований. Дела его были не блестящие, но и не так плохи, как ему показалось. Несмотря на плохое ведение торгового дела, он был в небольшой прибыли. Ценный кадр с немецким паспортом. После санатория я был приглашен в Лондон, куда одновременно из Москвы приехал Рязанов с делегацией Мосфильма. Об этом будет дальше в моем открытом письме Рязанову, для которого возникнет причина. А пока все идет хорошо. Рязанов с делегацией приглашен в Москву, после чего Эрик, Катя и я получили приглашение в Москву. Как раз перед этим, случайно и счастливо совпало, я получил немецкий паспорт. Перед тем узнал любопытную вещь. Посол СССР Юлий Квединский звонил министру внутренних дел Баварии и просил в выдаче мне паспорта отказать. «Почему?» — спросил министр. «Потому», — был ответ, — «что он для нас ценный кадр, и мы не хотим его терять». Ценному кадру еще 1.5 года не возвращали советского гражданства, но все-таки события пока развивались в желательном направлении. Еще в конце 1987 года в Мюнхен приезжал Виталий Коротич. Мы встретились, познакомились, после чего он уехал с обещанием печатать меня в «Огоньке». И, если не ошибаюсь, осенью следующего года опубликовал отрывки из Чонкина. А в декабре первую книгу романа запустил в «Юности» Андрей Дементьев. За ним ко мне обратились редакторы «Дружбы народов» Сергей Боруздин и «Октября» Анатолий Ананьев. В марте 1989-го, когда первая книга Чонкина была уже полностью напечатана, я получил немецкий паспорт и собрался в Москву. Получил 3-недельную визу. Ира с Олей были еще беспаспортные, но визы дали и им. Собираясь в дорогу, посетили аптеку в Планнеге, поселке соседнем с Штокдорфом. Хозяин этой аптеки всегда относился к нам благожелательно и часто давал для Москвы лекарства без рецептов и со скидкой. чего нельзя было получить в других аптеках. Теперь у него была тоже просьба. Его племянник, большой болельщик советской хоккейной команды, хотел бы получить от кого-нибудь из наших игроков автограф. Я выслушал просьбу, сказал, что не представляю себе, как ее выполнить, потому что ни с одним хоккеистом не знаком, но если представится возможность, то о просьбе не забуду.